Глава 15. Ночь — довольно странное время. Время погрустить и подумать, поговорить или, наоборот, помолчать. Время для воспоминаний, сожалений, тихой радости и такого же тихого горя. Время, когда раскрываются тайны, а порой и люди, особенно если раньше им было не с кем поделиться. Этой ночью мне не спалось. И ворчун под боком все никак не мог угомониться. Недовольно возился, фырчал, рыл лапами шкуру, тыкался мокрым носом мне то в бок, то в подмышку. Наконец забрался на меня целиком, распластался на животе и только тогда успокоенно засопел. «Тебе не спится, Твое Величество?» Вполголоса спросил я, когда понял, что не у меня одного сегодня бессонница. «Откуда знаешь?» После небольшой паузы отозвался с кровати император. «Я вижу ауры». «Ну и что?» «Когда ты спишь, твоя аура тускнеет, а сейчас она довольно яркая, так что притворяться нет смысла. Меня все равно не обманешь». Кариан помолчал, а потом все же спросил. «Хочешь сказать, ты всегда знаешь, в каком она состоянии?» «Я вижу ее даже сквозь стену». Со смешком признался я, придерживая одной рукой шумно сопящего волчонка. За неделю он заметно прибавил в весе, подрос, так что на животе уже не помещался. Но если вытянуться во весь рост, уткнувшись мне в шею, а хвост уронить на бедро, то малыш пока еще мог себе позволить сладко на мне подрыхнуть. В ответ на мои откровения его величество тихо ругнулся. «Драхт! И что? Все дару так могут?» «Не знаю», — безмятежно отозвался я. «Не интересовался?» «Тогда зачем ты об этом заговорил?» «А просто так. Смотрю, ты не спишь. Ко мне тоже сон не идет. Без магии усыпить тебя я не в состоянии. Вот и подумал, а вдруг получится уболтать?» Император фыркнул. «Я разве похож на маленькую девочку, которой можно заговорить зубы?» «Да и я давно не похож», — рассеянно обронил я, поглаживая ворчуна. Не кстати вернувшиеся воспоминания о прежней жизни заставили меня поморщиться. Но из песни слов не выкинешь. Что было, то было. Первое время я жалел о том, что так все получилось. Потом обрадовался. Не так давно снова был готов уйти на ледяные равнины, чтобы не мучиться. А теперь уже не знал, хорошо это или плохо. И что я буду делать, если магия перстня усилится настолько, что в мужском теле не кстати проснутся совершенно неподобающие женские инстинкты? «Мне жаль». Вдруг донесся из темноты тихий вздох. Я так задумался, что сперва даже не понял, к чему император это сказал, а потом еще раз прокрутил в голове разговор, сообразил, что его величество так своеобразно извинился за случившееся в нашу первую встречу, и тоже вздохнул. «Чего уж теперь забыли?» «Тизар правду сказал, ты и впрямь собирался туда пойти?» Словно не услышал Кариан. «Я имею в виду духов. Ты действительно пошел бы с посланником Рам?» «Легко», — с невеселой улыбкой признался я. «И я даже пытался. Дважды. Но не смог. Сперва Тизар помешал, а потом печать. Хотя не только она». «А если бы я тебя отпустил?» Неожиданно спросил император, заставив меня удивленно повернуть голову. «Если бы снял отцовскую печать, ты бы ушел?» Я на мгновение прислушался к себе. Полгода назад — да, а сейчас... Не знаю, Твое Величество, я вроде уже привык, да и слово дал. Никто из тех, о ком я помню, не поймут, если я нарушу обещание, данное умирающему». «А ты много помнишь о ледяных равнинах?» «А ты, Твое Величество, уже успел забыть вчерашний день?» Император надолго умолк, а когда я уже решил, что разговор окончен, негромко спросил. Тизар считает, что память о ледяных равнинах — это общее свойство Дару. Он думает, ваши способности идут от того, что вы в некотором роде не из нашего мира. «Если бы ты знал, насколько он близок к правде», — прошептал я, прикрывая глаза. «Что ты сказал?» «Говорю, что он прав. И бабка-травница так полагает. Говорит, у нас души на две половинки разорваны. Одна живет здесь, другая там. Может, мы поэтому и вытягиваем из других столько энергии, чтобы сохранить эту связь и не сойти с ума от страха потерять самих себя. Но все-таки теряем, когда энергии становится слишком мало или, наоборот, так много, что связь между половинками сгорает от перегруза. Вот ты, твое величество, как считаешь, не потому ли из тебя исчезла магия после Сарийского портала?» Кариан насторожился. «Ты что-то видел?» «Нет, но индивидуальный портал спекся, как кура в печке. Представляешь, сколько нужно энергии, чтобы испортить артефакт такой мощи?» «Ты прав. Я об этом не подумал». «А я подумал. И считаю, что отцовский кулон спас тебе жизнь, поглотив всю ту массу энергии, которая должна была шарахнуть тебе по голове. Кстати, а как твое обручальное кольцо?» Кариан замер. «Не знаю. Не чувствую его почти». «То есть его поджарило?» Приятно удивился я. «Надо же, какой сюрприз!» «Нет», — с сомнением отозвался император, тронув кольцо на левой руке, отчего мое тут же, хоть и слабенько, но нагрелось. «Магия первого императора слишком сильна, чтобы так просто от нее избавиться. Так что кольцо работает. Однако ты прав, мне стало гораздо легче. Хоть одна польза от этого приключения». «Но даже если мой перстень почти опустошен, то это значит, что стационарный портал, скорее всего, перегорел», — задумчиво предположил его величество. Я согласно угукнул. «Поэтому за нами и не отправились сразу. Не почему стало отправляться. И хорошо еще, если портал просто сгорел, а не взорвался к такой-то матери. Я ведь предупреждал, что это опасно. Говорил, что надо искать альтернативу». «Как только вернемся, дам магам задание», — буркнул император. «Идея с магическим двигателем мне тоже понравилась. Но вопрос с порталом все равно надо будет изучить». «Да чего там изучать? Какая-то сволочь швырнула в нас кусок А-иридита. Эта дрянь дестабилизировала свернутое пространство. Высвободившаяся энергия спалила портал, а перед этим сбила все настройки, и в итоге нас забросила пес знает куда. Меня больше знаешь, что интересует?» «Что?» «Почему здесь оказались только мы с тобой? А еще я подумал, иридит ведь сам по себе довольно плотный минерал. Соответственно, слишком тяжелый для того, чтобы кто-то вот так просто мог взять и запулить его через всю площадь. Для этого какое-то устройство нужно, так?» «Так», — напряженно согласился император. «Есть специальный прибор, который работает на принципе отрицательной магии, как раз для А-иридита. Если воздействовать на камень определенным количеством УЕМ, то камень будет отторгать от себя магию с тем же усилием. Чем больше воздействия, тем выше отдача. На этом основаны механизмы, с помощью которых ведется разработка шахт в Искристых горах». «Но ты ведь, твое величество, скоропостижно принял решение об отъезде», — напомнил я. «Об этом, конечно, знало немало народу, включая болтливых слуг, короля Эдиара и целого круга заинтересованных лиц. Но скажи, такой прибор можно вот так легко протащить в Сарийскую столицу и незаметно установить на крыше дома?» Кариан замер. «Нет, он довольно громоздкий. А это значит, что покушение было не спонтанным», — заключил я. «Остается вопрос, кто пытался тебя убить и почему для этого был выбран столь экстравагантный способ?» «Скорее, гарантированный способ. Попав в портал, камень мог вылететь где угодно. Разобрать и спрятать в доме иридитную пушку тоже несложно, да еще в такой суете, которая поднялась после покушения. Так что ни следов, ни каких-то иных доказательств никто бы не нашел. А нестабильный портал способен сжечь любую ауру. От взрыва такой мощности не спасет никакая защита. «Но мы же живые!» «Да», — согласился его величество. «Лишь потому, что часть удара взял на себя мой кулон, а часть, наверное, забрал ты?» «С чего вы это взяли, господин великий император?» «Ты же Дару», — напомнил его величество. «Как бы ни были полны твои резервы, туда всегда можно добавить еще». «Да меня же опустошило на переходе. Когда я очнулся, знаешь, как мне хотелось отгрызть от тебя хотя бы кусочек?» Кариан озадаченно крякнул. «Что значит отгрызть? Мы что, синхронизировались? А то ты не знаешь». «Нет», — совсем тихо признался император. «Но, наверное, следовало догадаться. Хотя бы потому, что ты и раньше мог меня стабилизировать. А во время взрыва, кроме кулона, больше никто не сгорел». «Вот теперь озадаченно замер я». «В каком это смысле?» «В прямом», — тяжело вздохнул его величество. «Когда портал рванул, меня тоже опустошило. Я, если честно сказать, почти иссяк. Но видишь ли, в чем дело? Магическая печать Дару всегда образует связь в обе стороны. Поэтому, когда тебя отшвырнуло прямо мне на руки, то это ты меня сожрал, а не наоборот», — мрачно заключил я. «Почему же у тебя исчезла магия? Я ведь тебе все отдал до последней капли». «Она не исчезла насовсем». «Как это?» «Она просто очень медленно копится», — неохотно отозвался Кариан. «Это врожденная особенность магов моего рода, поэтому нам больше, чем кому бы то ни было, необходимы Дару. Когда резервы заполнятся хотя бы до половины, я смогу активировать индивидуальный портал, а до тех пор, боюсь, нам придется здесь задержаться». Я медленно выпустил воздух сквозь сжатые зубы. «То есть ты все это время знал о резервах и молчал?» «А почему я должен был об этом говорить?» Неуловимо изменился голос императора. «Да потому что...» В сердцах воскликнул я, едва не спихнув с себя безмятежно спящего волчонка. «Прости, но в следующие 5 минут мне придется помолчать, а тебе всерьез задуматься, какие выражения были вырезаны из моей речи остатками воспитания. А когда этот срок истечет, будь добр, подумай еще разок и сам мне скажи, почему ты должен был сказать об этом синхронизированному с тобой Дару? Почему тебе стоило поинтересоваться, отчего он до сих пор не добил тебя окончательно? И с какой такой целью каждый день уходит на охоту? И, наконец, почему в этой деревне до сих пор никто не помер?» На этот раз Кариан молчал долго. Я прямо физически чувствовал, насколько он недоволен. Но потом в его голове что-то произошло. Эмоциональный фон тоже изменился. По перстню прошла волна чего-то смутно похожего на досаду. А потом император коротко выдохнул. «Драхт, ты нашел способ питаться самостоятельно!» «И?» — не без яда протянул я. «И больше не испытываешь необходимости в магии». «А что это значит применительно к вашим резервам, ваше шибко умное величество?» «Что ты можешь их наполнить, а значит, я смогу активировать портал намного раньше, чем буду копить энергию самостоятельно». Я с мрачным видом похлопал в ладоши. «Браво, сир! Блестящая мысль! Как жаль, что она не пришла в вашу голову недели раньше! Интересно, это последствия недавнего удара по голове или же сия особенность у вас тоже врожденная?» «Да помолчи уже!» Страдальческим голосом отозвался его величество. «Ладно, я дурак. Но хоть ты не добавляй». «Хорошо. Не буду». Смилостивился я и неожиданно даже для себя вдруг зевнул. «А вообще время позднее. Спать пора. Давай оставим все обсуждения на завтра, а твое величество?» «Кто мне помешает заняться этим сейчас?» «Костыль». «Какой еще костыль?» «Которым я давным-давно мог бы заменить магическое снотворное, но которым до сих пор не воспользовался лишь по той причине, что до него далеко тянуться». Император, кажется, поперхнулся. «Ты что, осмелился бы огреть меня костылем по шее? Хотя кого я спрашиваю? У тебя бы хватило наглости на все, что угодно». Я снова зевнул. «Не на все. Убивать тебя в мои планы никогда не входило. Спокойной ночи, твое величество». «Спокойной». Не слишком охотно ответил Кариан, и к тому времени, когда у меня начали слипаться глаза, он действительно умудрился уснуть. Да, вот так просто. После всех сегодняшних тревог, разговоров, он взял и уснул, как младенец, представляете? Да и меня после этого стало совершенно явственно вырубать. Черт, неужели мы и впрямь окончательно синхронизировались? «Ну и пусть. Какая теперь разница?» Вяло подумал я, прижимая к себе ворчуна, и только после этого провалился в темноту. С этого дня цель моей ежедневной охоты несколько изменилась. Мне нужно было не только мясо, но и чужие жизни – причем как можно в большем количестве. Кариан, едва перед нами замаячила перспектива скорого возвращения, воспрянул духом и, пока меня не было, до посинения упражнялся на костылях, надеясь вернуть былую подвижность. Увы, в отсутствие магии скакать ему на одной ноге еще недели три, если не больше. Зато если удастся добраться до дворца, то магические лубки заменят деревянные, стабилизирующие нити укрепят сломанные кости, а полноценное питание ускорит регенерацию. В том числе и поэтому, нагулявшись по лесу до дрожащих поджилок, я в первый же день собрал столько энергии, сколько успел, а по возвращении скинул ее императору. «Ну как? Есть какие-то сдвиги?» «Слишком мало», — покачал головой сидящий на постели Кариан. «Разницы почти не ощущаю». «Пф, вот же трахт! Я сегодня убил кучу зверья. Стаи волков на прокорм на неделю хватит. А ты говоришь, что этого мало? Такими темпами мы еще год отсюда не выберемся. Если только не найдем источник помощнее». Эта мысль так крепко засела мне в голову, что следующим же утром, поднявшись на холм, я сходу огорошил терпеливо дожидающегося вожака. Оберегая раненого волчонка, стая далеко от деревни не уходила. Правда, мага для малыша я не нашел, но ворчун и не нуждался ни в чьей помощи. Я еще вчера заметил, что он начал понемногу наступать на больную лапу. Хромал, конечно, но уже не скулил. И, как император, потихоньку выздоравливал. Когда я спросил вожака, не знает ли он поблизости природных источников магии, зверь недовольно сморщился. «Есть плохие камни. Кусаются. Ты из таких пришел». «Чего?» Невольно вспомнив одинокую скалу, неестественно торчащую посреди заваленной снегом равнины, я замер. «Покажешь?» Волк вместо ответа подставил спину и всего через пару мгновений сорвался с места, как выпущенный из пращи снаряд. До скалы мы на этот раз добрались гораздо быстрее, но даже так, без довеска в виде тяжелой волокуши, это заняло время почти до обеда. Вожак остановился неподалеку от того места, где меня нашел, и, сообщив, что дальше идти не может, на всякий случай предостерег. «Плохие камни могут ослабить». «А то я не знаю», — усмехнулся я, приложив ладонь ко лбу и всмотревшись в снежную даль. «Но проверить надо. Жди здесь. Я скоро». Часа через два я, рысцой пробежавшись по насту на снегоступах, добрался до нужного места. За неделю следы нашего появления успела замести метелью. Остатки магии с верхушки скалы тоже исчезли. Но сейчас, подобравшись к ней с другой стороны, я обратил внимание на несколько деталей, которые в прошлый раз меня совершенно не волновали. Во-первых, скала была чересчур ровной на склонах и больше напоминала обыкновенную пирамиду. Во-вторых, с северной стороны у ее подножия я заметил подозрительно одинаковые, удивительно правильной формы сугробы. А когда разгреб снег на одном из них, то обнаружил, что внизу скрывался большой валун, носящий на себе явные следы деятельности человека. Он выглядел слишком гладким для обычного камня. А на той стороне, что смотрела внутрь образованного валунами круга, виднелись насечки. «Что же ты на самом деле такое?» Пробормотал я, принявшись активно исследовать остальные валуны. И довольно скоро вытоптал перед скалой целый круг шагов 20 на 20, в центре которого обнаружилась плоская каменная площадка, испещренная непонятными символами и явно не имеющая отношения к классическому магическому искусству, которому обучал меня Тизар. «Брат!» — мысленно позвал я держащегося в стороне вожака. «Ты видел, чтобы здесь появлялись люди?» «Охотники», — через пару мгновений отозвался волк. «Приходят в сезон гона, приносят свет, шум и страх». «Что за охотники?» — насторожился я. «Из деревни?» «Чужие. Не чтят закон. Ставят ловушки. Ранят огнем». «На вас ловушки?» — прищурился я. «Так, а что за огонь? Ты его видел?» Вожак проворчал что-то невнятное, типа того, что он не дурак соваться в такое скверное место. Но насчет волчьей ямы подтвердил. Это была работа чужаков. Охотников, но не из деревни Жияра. Какое-то другое племя не гнушалось охотой на духов леса. И, судя по тому, какие мыслеобразы скинул волк, было похоже, что среди этих людей присутствовал хотя бы один маг. Вернее, шаман. И за каким-то лядом этот самый шаман время от времени творил возле скалы непонятное вожаку колдовство. Облазав площадку сверху донизу, но до темноты так ничего и не обнаружив, я был вынужден вернуться в деревню и сообщить о находке императору. «Иридит», — без тени сомнения заявил Кариан. «Если там использовали заклинание, а ты ничего не нашел, значит, внизу, под скалой, есть залежи у Иридита». «Если он накапливает магию, я должен был ее увидеть», — усомнился я, но император только качнул головой. «Это нейтральная магия, даже дару она не видна, до тех пор, пока ее не преобразуют и не сфокусируют в конкретное заклинание». «Подожди. А как же ее используют, если Иридита много, и он плохо отдает магию?» «Для этого достаточно разместить под слоем у Иридита слой А-Иридита, и при определенных условиях он вытолкнет накопленную магию наружу. Для этого на него достаточно направить нужное заклинание». Я нахмурился. «Хочешь сказать, шаман делает именно это? Приходит, шпыняет заклинанием А-Иридит, а потом спокойно забирает халявную силу? А мы такое проделать сможем?» «Я не умею создавать пространственные заклинания», — улыбнулся император. «Но если удастся направить эту энергию в индивидуальный портал, то да, мы сможем вернуться». «Очень хорошо. Даже прекрасно. У меня только два вопроса. Хватит ли дальности твоего телепорта, чтобы вернуть нас во дворец? И если нет, то куда в таком случае мы сможем переместиться?» «Направление всегда задано строго. Если энергии хватит, мы туда переместимся. Если нет, останемся, где были. В кулоне для этого есть предохранитель. Его работа ограничена лишь емкостью резервов, которые можно разместить в таком небольшом артефакте. Если резервы внешние и ничем не ограничены...» «А как определить емкость Аэридита, если я его даже не вижу?» Когда там в последний раз был шаман?» Вместо ответа спросил император. Я призадумался, а потом послал мысленный зов вожаку. «Прошлой весной». «Угу. Сейчас середина зимы. Год еще не прошел, но, исходя из средней скорости накопления энергии, типичной иридитовой рудой, а там она вряд ли успела пройти очистку, все же больше данных за природное, не самое богатое месторождение. Исходя из этого, я думаю, что энергии, которая там собралась со времени последнего использования, нам с тобой на одно перемещение хватит». «И что нужно, чтобы его осуществить? Желательно без риска для жизни». «Ну...» Его Величество вдруг прищурился. «Для начала я должен своими глазами взглянуть на это место. А там будет ясно, сможем ли мы его использовать».